«Кто? Этот старый скупердяй?» «Да». «Я говорил тебе». Он выпрямил ногу, удобно устроив ее на широких бедрах Бланш. «Нет. Ты сказал, что он умер от сердечного приступа». «Так и было». «Может быть, но этот приступ у него случился после того, как он упал с лестницы. Когда я подошла к этому месту, меня как молнию ударило. Ты что-нибудь знаешь об этом?» «Конечно, знаю. Я говорил тебе. Одна из этих болтливых старух что-то рассказывала об этом». «Это теперь не имеет значения. Но ты мне ничего не говорил. Ты должен рассказывать мне обо всем, Джордж. Даже мелочи. Ты не сказал мне». «Ладно, может, не говорил. Иногда у меня бывают проколы». Семейный доктор наверняка помалкивает. Старик, видимо, был пьян и грохнулся с лестницы. Они не могли допустить скандала. Это одна из ее тайн, хотя она никогда не говорит об этом. Семья Рейнберт — гордый и богатый род. Она молодец. Он почувствовал, как она вздрогнула. «Что случилось, дорогая?» «Опять штучки Генри. Не понимаю, почему он так поступил? Он знает, что меня это не особенно волнует. Но мне не нравится, если я ничего не помню после того, как все заканчивается». Джордж усмехнулся. «Может, Генри и не дал тебе запомнить того, что происходило. Но ты не можешь сказать этого обо мне». Он прикоснулся к ее левой груди и начал гладить ее. Некоторое время она спокойно лежала, наслаждаясь нежной лаской, затем почувствовала его возбуждение, и когда он приблизился к ней, спросила: «Ты хочешь начать сначала?» А Джордж прижался к ее щеке и сказал: «Почему бы и нет, дорогая? На этот раз я буду жемчужным огнем с пурпурным ореолом, и, надеюсь, Генри будет кусать локти от досады». Хотя Буш и был честолюбивым человеком, он не строил оптимистических планов. Он не надеялся, что ему удастся случайно что-нибудь выяснить, что поможет ему в расследовании дела трейдера. Все, что он мог узнать, связано с тщательным исследованием фактов. Но если бы он не был оптимистом, то был бы в отчаянии. И сейчас досада мучила его. Буш работал над своими картами и раскладками времени и был вынужден признать, что анализ, который он провел, далек от совершенства. Если бы такой доклад ему представил его подчиненный, он был бы жестоко высмеян. Сейчас он сидел за столом, наблюдая, как в парке прогуливались люди после ленча и за птицами в пруду. Он не хотел идти на ленч. Неудача лишила его аппетита. На карте Англии, расположенной на столе, был нарисован прямоугольник. Его верхний левый угол находился западнее Кардифа в Уэльсе, а верхний правый угол — Волвиче, восточнее Лондона. Линии, проведенные из этих точек, проходили через Тайвертон на запад и через Кроубро на восток, пересекаясь между ними чуть южнее острова Уайт. Охватывали практически весь юг Англии, включая Лондон. Он смотрел на карту и морщился от отвращения. Возможно, где-то на этой территории, хотя он сам не очень верил в это предположение, удерживали двух похищенных членов парламента. Где-то на этой территории может находиться деревенский дом на каком-нибудь холме. Дом, возможно, построенный из известняка, что дает некоторые основания предположить, что это место наподобие холмов Ментиба или Котсволда, хотя может быть и другое место. Известняк часто использовался для строительства далеко от районов добычи этого материала. Где-то на этой территории находится дом, где течет мягкая вода из крана. Но она не обязательно такая изначально. Это может быть район с жесткой водой, а в доме стоит аппарат, смягчающий воду. А где-то в этом районе находится дом, куда залетело перышко. Или его занесли в подвал, когда оно прилипло к подошве. Зная изощренный ум трейдера, он мог предположить, что перо принадлежало, например, курице или птице, очень редкой. Или, насколько он мог предположить, оно могло быть из подушки или матраса. Где-то на этой необъятной территории, которую он очертил, как в огромном стоге сена лежала иголка. И в течение часа он должен быть на совещании у высшего начальства в Скотланд-Ярде, где ни один представитель департамента не получал теплого приема, несмотря на то, что им было обещано всемирное содействие для разъяснения своей позиции и просьба о том, чтобы вся информация местной полиции обо всех домах, которые могут иметь отношение к делу, была по возможности, нет, обязательно предоставлена. Его сердце упало, когда он представил эти взгляды, ухмылки, пренебрежения после того, как выложит все это. Кто-нибудь выскажется о старушках с попугаями, пенсионерах с канарейками и великих князьях, владеющих озерами с декоративными дикими птицами, родовыми домами, с почти дикими парками и любителях разводить голубей. Он будет выглядеть дураком. Но этого невозможно избежать. От такой мысли его охватил гнев. Он не идиот. Но будет им выглядеть. Он стоит перед глухой стеной. Буш подавил желание поднять трубку, позвонить Грандисону, который был в Париже на конференции Интерпола, и убедить его, что встреча в Скотланд-Ярде должна быть отменена. Но он знал, что скажет Грандисон, угадав истинную причину его просьбы. «Это все, что вы имеете, значит, это все, что вы можете им предоставить. Если из-за этого вы будете выглядеть идиотом, значит, так тому и быть. Только настоящий дурак не делает ничего». А потом, помягче, чувствуя его разочарование, скажет, например, «Из маленького желудя вырастает большой дуб». В окно он видел двух девушек из офиса, проходящих мимо в мини-юбках, с неприкрытыми ногами, на холодном мартовском ветру, а за ними юношу в джинсах и кожаном пиджаке с бахромой, с волосами до плеч, и его раздражение необъяснимым образом усилилось. Проклятая участь, бесполезная и абсурдная. Он вспомнил страшную маску, которая была на трейдере. Скотланд-Ярд споткнется на ней. Это был популярный товар. И проклятый мистер Трейдер наверняка знал об этом. Она могла быть куплена в десятках магазинов в Лондоне и еще больше по всему югу Англии. Буш встал, прошел в кабинет и налил себе выпить. Он выпил не больше, чем обычно. Затем, почти не заметив этого, добавил еще столько же. Глава 4. Во время последней поездки в Чилболтон Джордж открыл для себя бесценный источник информации в лице миссис Грэдиш. Она выглядела как Мафусаил, хотя по ее собственным подсчетам ей было всего 69 лет. Волосы седые, нос картошкой. Она была невероятно болтлива. Одна из тех сплетниц-проныр, которые всю неделю читают Daily Mirror, а по воскресеньям News of World и Saturday Tidbits. На старости лет пикантные новости стали для миссис Грэдиш смыслом жизни. Ни одна занавеска, задернутая в дневное время, ни одна девушка в деревне с задержкой менструации, ни один скандал или слух, малейшая ссора или чьи-то тайные разговоры о том, что они опаздывают с выплатой взносов за телевизор или автомобиль. Ничего не было скрыто от ее ушей. Хотя она редко выходила из своего дома, где проводила большую часть дня, сидя в кресле, покрытым лоскутным одеялом, рядом с большой вазой с искусственными розами на окне. Эта скверная старуха с наслаждением смаковала подробности чужой жизни. Она ухватилась за Джорджа и, раскрывая в ухмылке рот с отвратительными зубами, рассказала ему, что в свое время она была мечтой всех парней, что удобный случай — хорошая вещь, но она может назвать нескольких в деревне, которые сейчас даже внимания на нее не обращают, но не забыли, как когда-то очень старались затащить ее на сеновал. Джордж подавил свое отвращение и сыграл роль принца очарования, за что получил заслуженную награду. «Ее муж, давно умерший, на свое счастье, — подумал Джордж, — работал егерем в Ридкорте у Райнбердов. Миссис Грэдиш подрабатывала там время от времени судомойкой или помогала по хозяйству. То, чего не знала она, знал ее муж. Ей казалось естественным подслушивать под дверью или украдкой взглянуть на письмо, лежавшее на столе. Так же, как и для ее мужа, было обычным делом подобраться на расстояние слышимости к господам, обедающим на охоте, или, надев поношенное пальто и штаны и укрывшись в какой-нибудь рощице, наблюдать за разными проявлениями человеческой природы, сравнивая их с манерой ухаживать и заниматься любовью у зверей и птиц, которых он так хорошо знал. От нее Джордж услышал, как Шолта обращался с горничными и с женщинами в округе. Шолта не настаивал открыто на праве первой ночи, но часто пользовался им. Он пил с завидным постоянством, начиная с половины одиннадцатого утра, пока не падал замертво в постель ночью. Поджаривая тост на своей кухне и размышляя о миссис Грэдидж, Джордж стал убеждать себя, что рассказал Бланш о том, как старик упал пьяный с лестницы. Разве нет? Во всяком случае, хотел рассказать. Возможно, он упустил это среди вороха всего, что разузнал. Боже, какая отвратительная старая ведьма, это миссис Грэдидж. Он очень надеялся, что Бланш больше не пошлет его разузнать еще что-нибудь, тогда ему придется снова обратиться к старухе. Больше всего удалось узнать о младшей сестре миссис Райнберт Гарриет. Из разговоров миссис Грэдидж Джорджу нетрудно было собрать воедино сведения о ней, заполняя пробелы при помощи своей богатой фантазии. Обе сестры были симпатичными, даже красивыми. Грейс Рэнберт была тоненькой, изящной, а ее сестра высокой, даже нескладной, и она, в отличие от уравновешенной Грейс, страдала почти болезненной застенчивостью и отсутствием уверенности в себе. Когда Гарриет пошел третий десяток, миссис Грэдидж была поразительно точна в датах. Она помнила дату и обстоятельства события, происшедшего много лет назад. Все думали, что ни одна из сестер уже не выйдет замуж. Грейс, которая отличалась редким и резким характером, отвергала большинство мужчин. И по поводу тех, которые ей нравились, она думала или убеждала себя в том, что они хотят только денег. Робость Гарриет была в ее отношениях с мужчинами непреодолимым препятствием. В тех редких случаях, когда на нее обращал внимание решительный мужчина, охотник за деньгами или влюбленный, Шолта, знающий, что такое две прекрасные хозяйки в доме, наличие которых предоставляло ему широкий простор для пьянства и распутства, сразу же предпринимал все меры, чтобы убить зарождающиеся отношения. Шолта был большим эгоистом, скрывающимся под маской дружелюбия. Но за три дня до Второй мировой войны Шолта попал в госпиталь с болезнью почек и пролежал там три недели. Как раз в это время мать природа воспользовалась случаем и выкинула одну из своих коварных штучек. Грейс и Гарриет отправились на танцы в соседний гарнизон без обычного сопровождения Шолта. Грейс провела замечательный вечер. Гарриет была приглашена на ужин немного пьяным молодым офицером-танкистом. Она выпила больше вина, чем обычно. Вдруг почувствовала себя свободной, решила, что ощутила вкус жизни, и была соблазнена на заднем сиденье машины этого офицера, когда Грейс танцевала польку. Гарриет скрыла это от Грейс, наслаждаясь опьянением от нового и сильного чувства, и в течение трех следующих недель встречалась со своим милым в лесу у реки втайне от нее. Но не от старухи Грэдидж, которая шестым чувством ощущала каждое совокупление на расстоянии 2 километров. За день до того, как вернулся Шолта, офицер вместе со своим полком был отправлен на Средний Восток. Гарриет больше не слышала о нем и не видела его больше никогда. Она продолжала скрывать это от Грейс. Но когда последствия страсти стали заметны, она рассказала все Шолту. Предварительно убедившись, что Грейс нет дома, он устроил скандал и быстро отправил ее в дальнюю дорогу к своему надежному другу в Нортумберленд. Здесь Гарриет родила ребенка, понянчила его один день, после чего ребенка у нее забрали навсегда, и она не знала, где он и с кем. Прошло много лет, прежде чем она открыла свою тайну Грейс. К этому времени ирландский офицер был смертельно ранен в танковом сражении у Тобрука. Эту историю и рассказала Джорджу миссис Грэдидж, и он послушно передал ее Бланш. Миссис Грэдидж наслаждалась этим рассказом, поскольку мало кто в деревне точно знал, что произошло в Ридкорте и Нортумберленде. Ни Шолта, ни мисс Грейс Ренберг даже не подозревали, что их семейная тайна может быть известна кому-то еще. И, как намекнула миссис Грэдидж, она могла бы рассказать еще кое-что, но не станет, потому что не любит сплетен и скандалов. Иногда, например, любовники использовали рыбацкую хижину, где Грэдидж хранила тростник для крыши. И они были не единственны. Джордж, который уже был сыт по горло, сбежал в бар, где залпом осушил 3 стакана виски, чтобы смыть неприятные ощущения. Сейчас, доедая жареные тосты с джемом и отхлебывая кофе, он думал о Гарриет и о грязном белье, которое он ворошит для Бланш, чувствуя сильное отвращение ко всему этому. Что-то случилось с его звездами. Несомненно, это занятие и такое существование предназначались для кого-то другого. Для кого-нибудь, кто может хихикать вместе с грязными сплетницами и наслаждаться этим. Какой-то идиот там, наверху, перемешал всю картотеку, и ему по ошибке досталась такая доля. Если ему была уготована такая странная жизнь, то он предпочел бы что-то более романтичное и отважное. Он бы не возражал против судьбы ирландского офицера-танкиста, за исключением участи быть убитым, или против того, чтобы быть секретным агентом, учтивым, смакующим чудеса континента, коллекционером старого фарфора и статуэток, какими бы они ни были. Он видел себя спасающим героиню от смертельной опасности, чтобы потом получить надлежащее вознаграждение, помогающим бедным и слабым, борцом с тиранией и обличителем подлости. Джордж взглянул на лежащего на коврике Альберта и строго спросил: «Какого черта ты делаешь?» Альберт жевал утреннюю Daily Mail, которую он принес. Джордж спас газету, и когда разглаживал ее, смятую и влажную, его озарило. Он должен реорганизовать свою жизнь. Он талантлив, красив, умен и честен по натуре. К черту все это миндальничание. От людей типа миссис Грэдидж ему делается дурно. И от таких людей, как Бланш, ему в некотором роде тоже беспокойно. Он не знает, обманщица ли она, или наполовину обманщица, или просто рехнулась на этой психической ерунде. В любом случае он перестанет, не конкретно сейчас, конечно, дурачить старушек, вытряхивать из них чеки для этого храма Астраделии. Кем возомнила себя Бланш? Дочерью Соломона? А этот отвратительный Генри? Откуда она взяла его? Нет, он и так уже много сделал для нее. Да, друзьями они могут остаться, хорошими друзьями, но он больше не будет заниматься такими делами. Он поедет в Сэлисбери, совершит небольшой променад вокруг собора и подумает о своей новой жизни. Прекрасное место. Потом обед в Красном Льве, а после этого он встретится с Бланш и расскажет ей. Может быть, он сумеет убедить ее тоже начать новую жизнь. Может быть. Он снова посмотрел на Альберта и сказал: «Скоро дела пойдут совсем по-другому». Альберт посмотрел из-под сидеющих бровей и вильнул хвостом. В то время как Джордж завтракал и планировал изменить свою жизнь, мисс Рейнберт тоже вяло пыталась хоть что-нибудь съесть, совершенно измученная очень беспокойной ночью. Гарриет пришла к ней снова и была очень настойчива. Это было странно. Иногда она являлась в образе молодой женщины, иногда как старуха. Это сбивало с толку мисс Рейнберт. А Гарриет твердила об одном: «Найди моего мальчика. Найди моего мальчика и привези его в семью. Он Рейнберт». Часто, когда она говорила «он Рейнберт», ее голос звучал как эхо. Она провела очень тяжелую ночь. Гарриет завывала, как плохая актриса в дешевой драме. «Найди моего мальчика, найди, верни его в Рид-Корт, чтобы все это осталось ему, когда ты умрешь. 10 к 1, если она его найдет, он окажется каким-нибудь отрепьем. Вернуть его назад значит придать гласности эту историю на всю округу». Она не была такой глупой, чтобы думать, что никто не подозревает о том, что случилось. Какой же дурой была Гарриет! Не потому, что влюбилась, если это была любовь. Скорее, это была любовь, а не плотская страсть. А потому, что вела себя как простая деревенская девка. Встречалась с ним в рыбацкой хижине. Разве можно поступать так опрометчиво? И почему она не убедилась сначала в том, что каждый, хоть в какой-то степени порядочный человек, принял бы меры предосторожности? Каким может быть сын такого человека? Наверняка такой же бездельник. Сейчас не время. И в конце концов, если она его найдет, можно не раскрывать себя. За ним можно осторожно понаблюдать. И если он совершенно не подойдет, то спокойно забыть об этом деле. Наверное, можно сделать какие-нибудь анонимные подарки или придумать что-нибудь, что успокоит и удовлетворит Гарриет. Она вдруг поняла, что думает о Гарриет так, словно та жива, как о силе, которую можно успокоить, умиротворить. Это странно. Очень странно. Мисс Рейнберт прикурила сигарету, одну из четырех, которую она позволяла себе каждый день, налила еще кофе, и сознание собственного одиночества охватило ее. У нее не было ни одного настоящего друга во всем мире. Знакомые? Да. Глупые женщины, подобные Иди Куксон, и благоразумные мужчины, такие как доктор, адвокат и биржевой маклер. Никаких друзей. Не с кем поговорить откровенно. Мисс Рейнберт немного подумала над этим и приняла решение. Она позвонила Сайтону, и когда он вошел, сказала: «Сайтон, пусть шофер приготовит машину через полчаса. Я еду в Селисбери». Буш позавтракал в своей квартире. Стакан грейпфрутового сока без сахара, кукурузные хлопья с молоком и яблоко, которое он съел только наполовину, поскольку по вкусу оно напоминало слегка надушенную вату. Он был в плохом настроении и, избавившись от внимания публики, дал волю своему раздражению. Буш медленно взял оставшуюся половину яблока и швырнул через кухню. Ударившись о дверь холодильника, оно расплылось в бесформенную массу. Но это не принесло ему облегчения. Воспоминание о вчерашнем совещании в Скотланд-Ярде обжигало его. Они подняли его на смех. Очень вежливо и тщательно скрываемым наслаждением. Помощник комиссара, два его заместителя и два старших офицера. Парень Грандисона из департамента, великолепный Буш с остальными ублюдками, который негласно контролирует их, просит, чтобы они выяснили. Кто-то слащавым голосом повторил эту фразу. Из какого-то прохудившегося матраса на юге Англии выпало перо, которого никто не видел. Такого нарочно не придумаешь. В первый раз из него сделали дурака. Они все знали, что он в бешенстве. Им это нравилось так же сильно, как они ненавидели департамент. Когда Буш сказал, что хотя запрос и сформулирован, осторожно принимая во внимание серьезность дела, но речь не идет о том, что они умыли руки, отказавшись от этого скучного дела, какой-то шутник спросил: «Жесткой или мягкой водой?» Мысль об этом эпизоде снова разбудила в нем гнев. То, что полиция сделает все возможное, не имеет никакого значения. Они обязаны это сделать, хотя убеждены, что это ни к чему не приведет. Но они все в восторге. Он устроил им развлечение в этом отвратительном помещении в мартовский вечер. Буш прошел через гостиную и сел за письменный стол. Обида терзала его. Он написал письмо своей жене в холодном тоне, сообщая, что не намерен давать ей свидетельство о разводе и тем более не собирается подавать на нее в суд, какие бы доказательства она не предоставила. Если она не хочет возвращаться, то может дождаться окончания положенного срока. Через 5 лет раздельной жизни она вправе получить развод и снова выйти замуж. «Пусть потерпит», — подумал муж. Он не хотел ее возвращения, но так у него появлялась надежда, что без брачных оков возлюбленный охладеет к ней, и она будет жить в неопределенности, пока не найдет замену. Буш положил письмо в конверт, запечатал его и долго рассматривал, сидя в кресле. «Где-то трейдер готовит свою 3-ю атаку», — спокойно взвешивая все с точностью, которая практически гарантирует успех. А вон Буш полностью блокирован. Когда он придет утром в офис, отчеты из гольф-клубов будут уже доставлены для тщательного анализа. Он не ждал от них полезного результата. Перед тем, как ехать в Селисбери, мисс Рейнберт позвонила Бланш. Дом Бланш находился в тихом, благополучном районе на северо-западе города. Из окон угловой мансарды Бланш могла видеть за игровыми площадками зеленый холм Олд Сарум, а за ним долину реки Эйвен. Вдалеке слева высокий шпиль кафедрального собора возвышался над городскими зданиями. Ночью на вершине шпиля загорался красный огонек, предупреждая самолеты. Мисс Рейнберт сидела в гостиной. Она ожидала увидеть комнату в ярких, кричащих тонах, как и одежда Бланш. Сейчас в 11 утра Бланш была одета в длинное пурпурное платье с глубоким вырезом на груди. На талии красная шелковая лента. Рыжие волосы рассыпались по плечам. «Прекрасные волосы», — подумала мисс Рейнберт, тщательно расчесанные, заботливо ухоженные. Они придавали ей поразительное сходство с молодой девушкой. Сама комната, однако, со вкусом обставлена. На стене две прекрасные акварели районов старого Селисбери. Бланш слушала мисс Рейнберт. Поведение старухи очень изменилось, и это не удивило Бланш. Она наблюдала такие изменения у женщины прежде. Мисс Рейнберт совершенно откровенно рассказала свои сны о Гарриет и затем описала историю любви Гарриет и действия, которые предпринял Шолто, чтобы решить это дело. Несмотря на то, что Гарриет умерла, она чувствует себя виноватой перед ней. Она видела, как это все происходило. Много лет Гарриет сдерживалась, а затем появился этот офицер-юнец, и все перевернулось. Шолта она назвала ублюдком. Мисс Рейнберт сказала: «Сейчас я понимаю, что мои сны были результатом угрызений совести. Ребенок Гарриет, если он еще жив, сейчас мужчина 30 лет. Кроме того, он, Рейнберт, и мой ближайший родственник. Все, что у меня есть, должно отойти к нему. Откровенно говоря, это меня не очень радует. Не потому, что я должна оставить ему все состояние, а потому что мне необходимо найти его и обо всем рассказать. Но тогда в округе могут узнать о несчастье Гарриет». Бланш, понимающе кивнула. «Вы не хотите, чтобы ваша размеренная жизнь была нарушена. Это вполне естественно. Значит, вас мучает совесть?» «Да. Именно поэтому я здесь. Вы думали над этим? Моя помощь может вам не потребоваться. Вам нужно нанять частного детектива и разыскать сына Гарриет». «Конечно, я думал об этом. Но есть несколько моментов, которые исключают этот вариант. Не имеет значения, насколько он благоразумен, ведь он будет задавать вопросы. А люди в деревне? Я не настолько наивна, чтобы думать, что никто в деревне ни о чем не подозревает. Люди сопоставляют факты и делают выводы. Мне будет не очень приятно, если мои знакомые и соседи узнают, что я его ищу. Во всяком случае, даже если я преодолею мое нежелание, существует еще более сложная проблема. После смерти Шолта я просмотрела все его личные бумаги в надежде найти какие-нибудь сведения о том, как он поступил с ребенком. И ничего не нашли? Абсолютно. Если там и были какие-то бумаги, то он их уничтожил. Мой брат был неуклюжим, странным человеком, но он почти болезненно следил за тем, чтобы доброе имя семьи осталось незапятнанным. Его единственной целью было избавиться от ребенка и сохранить статус-кво в Ридкорте. Он, конечно, не простил Гарет. Бланш улыбнулась. «Уверена, сейчас он ее простил. Вы когда-нибудь говорили с ним об этом?» «Нет, конечно, нет. Однажды я попыталась, но очень скоро стало понятно, что он ничего не скажет. А эти друзья в Нортумберленде, они знают что-нибудь?» «Из них в живых осталась только одна женщина. Я навещал ее недавно и говорила об этом деле. Но ей ничего не известно. Гарет попала в местный родильный дом как замужняя женщина. Через 2 дня после рождения ребенка Шолта вместе с няней забрали его. Это было очень жестоко по отношению к Гарет. Но Шолта сделал это. Его ничего не могло остановить. Гарет была совсем не такой. На что может надеяться частный детектив, если нет ничего, никаких сведений, по крайней мере?» «Вы хотите сказать, по крайней мере, в нашем материальном мире?» — опередил ее Бланш. «Поэтому вы пришли и рассказали мне все, не правда ли, мисс Рэмберт?» «Честно говоря, да». «Но вы еще не верите, что это может помочь?» Мисс Рейнберт поколебалась, затем сказала: «Как я могу быть уверена? Честно говоря, очень трудно менять свои представления о жизни. Но можно рискнуть. Я хочу это сделать». Она неожиданно улыбнулась. «Мне не доставляет удовольствия слушать по ночам вопли Гарет, мадам Бланш. Если ребенка, теперь уже мужчину, можно найти, я готова его принять и выполнить все мои обязательства перед ним. Конечно, если он не окажется каким-нибудь подонком». «Тогда нам лучше начать не так ли, а? Посмотрим, что нам скажет Генри». Заметив удивление мисс Рейнберт, Бланш мягко коснулась ее плеча. «В таких вопросах вы должны довериться мне, мисс Рейнберт. Для меня это просто часть моей жизни. Дар, который я получила, может казаться вам удивительным, странным, даже пугающим. Но в этом нет ничего необычного. Каждый из нас способен выйти из тела в другой мир, но только немногие развивают эту способность, поскольку для того, чтобы добиться успеха, нужно верить. Реальность Генри также очевидна для меня, как и вы. Мы разговариваем друг с другом, как человеческие существа. Смеемся, шутим, спорим и тому подобное. Сейчас мы немного поговорим с ним и узнаем, что он нам скажет. Он появился здесь только что». Подавив импульсивное желание оглянуться, мисс Рейнберт спросила: «Откуда вы знаете?» Бланш улыбнулась. «Я чувствую его запах, мисс Рейнберт. Только не нужно удивляться. Если вы будете сидеть здесь с завязанными глазами и с закрытыми ушами, и в эту комнату войдет женщина, от которой пахнет духами, вы поймете, что кто-то вошел в комнату. Иногда, когда он входит, я просто чувствую колебания его духовной субстанции. Иногда это его аура, которую я четко вижу своим духовным взором, а иногда я чувствую запах. Последний раз это было похоже на запах вереска, резкий лесной аромат, мужской и уличный». Бланш подошла к окну и задернула шторы, объяснив: «Дом просматривается с улицы. Нам нужна не темнота, а уединенность. Однажды, когда у меня будут деньги, я устрою истинное обиталище духовности и наставничества. Я хочу, чтобы это был храм. Храм общения, где любовь, утешение и поддержка смогут дойти из других миров в наш». Поддавшись порыву, мисс Рейнберт сказала: «Мадам Бланш, вы действительно исключительная женщина». В полутемной комнате Бланш покачала головой. «Нет, это вы, замечательная женщина, мисс Рейнберт. А я обычный человек, пользующийся способностями, которые дал мне Бог. Вы тоже обладаете этими способностями. Все люди ими обладают, но почему-то они не обращают на них внимания, жадно ища в своем рождественском чулочке то, что кажется им лучше и дороже. А сейчас давайте поступим так же, как в первый раз. Сядьте и расслабьтесь. И мы послушаем, что расскажет старик Генри. Надеюсь, он не будет слишком напыщенным сегодня». Мисс Рейнберт откинулась в кресле. Она была, как ей казалось, полностью расслаблена в этот момент. Она сделала еще один шаг, приняла решение, но не доверилась этому полностью. Она не собиралась забывать о здравом смысле, но знала, что существует некая сила, исходящая от мадам Бланш, которую никогда до сих пор не встречала. Она смотрела, как мадам Бланш сидела в кресле, закрыв глаза. На мгновение ее пальцы слегка коснулись ожерелья на шее. Затем она взяла концы красного пояса и не опускала их. От глубоких вздохов вздымалась ее грудь. Потом дыхание успокоилось. Казалось, она перестала дышать совсем и стала похожа на восковую фигуру. Мускулы лица расслабились настолько, что ее губы остались приоткрытыми, и мисс Рейнберт могла видеть влагу на нижней губе. Вдруг мадам Бланш громко спросила: «Генри?» Последовала длинная пауза, затем она раздраженно сказала: «Генри, не поступай так со мной. Тут человек, которому нужна помощь. Ты знаешь, кто это». Опять наступила тишина. Затем она начала говорить, беседуя с кем-то, чьи слова не были слышны. «Да-да, я вижу. Картины?» Но слова были бы намного лучше. «Да, я понимаю. Они должны приготовиться. Им тяжело преодолеть». «Да, я ясно это вижу. Молодые женщина и мужчина на берегу реки. У женщины светлые волосы, на ней шляпа, соломенная шляпа, а мужчина в форме». На мгновение она замолчала и потом быстро сказала: «Да, я вижу мальчика. Боже мой, Генри, он весь в грязи». Она засмеялась. «Как и все мальчики». «Но что у него на руке, Генри?» «Да, я вижу у него что-то на руке. Я не могу разобрать, что это». «Эй, Генри, это все равно, что показывать семейный альбом и ничего не объяснять. А картинки, я едва могу различить некоторые из них». «О, это хорошо. Я люблю такие. Ребенок на руках у женщины. Она выглядит счастливой, и ребенок улыбается. Это Гарриет? На нее не похоже. Нет, я не думала, что она так выглядит. Она была блондинкой. О!» Ее гнев нарастал. «Что с тобой сегодня, Генри?» «Пожалуйста, она хочет знать, что случилось с ребенком. Где он сейчас? Ты должен привести их сюда. Спросить их, почему нет». «Хорошо, не можешь. Значит, не можешь. И я не собираюсь ссориться с тобой. Но если они не придут сейчас, ты должен рассказать что-нибудь. Скажи мне, сейчас он счастлив?» «Да, он счастлив». «Это кое-что. Он женат?» Она вдруг вздохнула. «Да, я поняла. Это не первый раз такое случалось и с другими людьми. Но ты бы мог сказать мне раньше, вместо того, чтобы трясти этими картинками». «Да, конечно, она поймет». «Да, да, да». Голос мадам Бланш постепенно слабел, словно она погружалась в сон. Мисс Рейнберт смотрела на нее. Бланш лежала на спинке кресла, ровно дыша, словно во сне. Через несколько мгновений ее глаза открылись, и она проснулась, выпрямившись резким движением. Бланш лучезарно улыбнулась мисс Рейнберт. «Ну вот», — сказала она радостно, — «такое иногда случается. Я застала Генри в один из его плохих дней». Она встала и направилась к столу, говоря: «Не знаю, как вы, мисс Рейнберт, но мне нужно немного выпить. А вы?» Мисс Рейнберт кивнула и стала смотреть, как Бланш наливает в бокалы херес. Она сказала: «Я не совсем поняла». Бланш вручил ей бокал хереса. «Это просто. Словно говорить по телефону, когда плохо слышно. Генри всегда очень любезен. Он сказал, что это его вина. Но это не так. Виновата я. На этот раз вы помните, что произошло?» «Да, я помню. Может быть, вы объясните?» «Я попытаюсь. Но иногда новичкам это кажется не очень правдоподобным. Самое главное здесь. Как это объяснить? Вы видите вокруг людей, которые не находятся в конечном состоянии. В их жизни нет ничего статичного. Они постоянно меняются. Проходит много времени, прежде чем к ним приходит полное понимание великой тайны. Они обладают способностями, но не абсолютными, всеохватывающими знаниями. По меньшей мере, недостаточными. Поэтому люди, склонные к научным объяснениям, или узколобые скептики, спрашивают: почему послания, которые мы получаем, не дают ответов на все вопросы относительно жизни после смерти? Причина в том, что большинство из тех, кто перешел в другой мир, все еще не достигли полного знания. Большинство людей на Земле не могут объяснить, как работает телевизор или радио. То же самое происходит и там. Кроме того, наши близкие там становятся очень восприимчивыми к настроению и обстановке. Поэтому наше сегодняшнее общение прошло так плохо. Ваш брат и сестра ассоциируют вас непосредственно с Ридкортом. Увидев вас здесь, они ушли обратно. Думаю, в будущем мне нужно будет приходить к вам в дом. Если вы думаете, что это поможет? Да, я так думаю. Все, что Генри мог сделать сегодня, это вроде беглого просмотра семейного альбома. Ребенок Гарриет, теперь мужчина, жив и счастлив. Тогда почему эта глупая Гарриет не скажет, где он? — спросила мисс Рейнберт раздраженно. Бланш улыбнулась. «Сейчас это не так просто. Я говорила вам, что их возможности не безграничны. Что-то они знают, а остальное им нужно выяснить. Иногда, даже если они знают, Генри не может это передать». «Почему?» «Странно, что вы об этом спрашиваете. Вы дадите ребенку награду, пока он не выполнит своего маленького задания». «Я ни в коем случае не хочу вас обидеть, но, честно говоря, я почувствовал, что Генри не уверен в вас. Может быть, он уловил ваше недоверие. Возможно, Гарриет и Шолта сейчас чувствуют то же самое. Гарриет не может помочь вам через Генри, даже желая, чтобы вы помогли ей, если между вами существует барьер недоверия. Все это кажется очень сложным и нелогичным». «Это другой мир, мисс Рейнберт». Мисс Рейнберт должна была признать убедительность этого аргумента, хотя не могла избавиться от ощущения, что мадам Бланш искусно опутывает ее своими сетями. Ей хотелось более убедительных доводов. Она спросила: «Вы помните мальчика, которого увидели на картинке?» «О, да, он был весь измазан в грязи, как любой мальчик, которого отпустили погулять. Вы сказали, у него было что-то на руке или на запястье? Вы можете сказать, что это было? Нет, не могу. Это была очень нечеткая картинка. Это нечто было большим или маленьким? Довольно большим. Сначала я подумала, что это ракетка для настольного тенниса. Мисс Райнберт договорилась с Бланш, что позвонит ей через несколько дней, даст знать, если захочет еще раз встретиться с ней в Рид-Корте. Но когда она приехала домой, то твердо решила просить мадам Бланш о дальнейшей помощи. На нее произвело большое впечатление то, как мадам Бланш описала мальчика, хотя она не подала виду. Когда она описывала Гарриет и этого офицера, гуляющих у реки, мисс Райнберт словно озарила. Этот образ вызвал в ее памяти одну деталь, о которой ей говорила Гарриет. Она рассказывала о своем любовном приключении. Ирландский офицер был страстным поклонником соколиной охоты, и, как сказала Гарриет, во время одного из своих визитов он принес с собой сокола, которого обучал. Они гуляли по берегу реки с птицей, чтобы охотиться на скворцов. Его сын мог унаследовать эту страсть. Мисс Райнберт была уверена, что на руке мальчика сидел сокол. Когда мадам Бланш описала мальчика, она четко увидела это в своем воображении. Измазанный школьник с соколом на руке. Просто поразительно. Глава 5. Солнце клонилось к закату, скрываясь за кустистыми облаками. На севере, в 15 километрах от Селисбери, Мартин Шобридж смотрел на серое море, где возвышался остров Стипхолм, покрытый водорослями. Дальше виднелись очертания приземистого острова Флетхолм. Через час солнечные лучи осветят устье Северн-Ривер. А через 2 часа он вернется в школу. Выходные закончились. Несмотря на то, что он очень любил быть дома, мысль о том, что надо вернуться в школу, не беспокоила его. Он просто воспринимал последовательность событий. Некоторые ему нравились, другие он стоически переносил. Мартин часто гулял среди известняковых холмов. За ним по пятам бежал рыжий сеттер, а на его руке в перчатке сидел ястреб-тетеревятник. Мальчик шел по жесткой замерзшей траве, потоптанной овцами, со старым парусиновым ранцем, мягко хлопающим его по боку. Он замечал каждое движение и колебание света, слышал каждый звук, теряющийся в легком шелесте северо-восточного ветра. Это было именно то, что он любил — остаться одному вместе с ястребом и собакой. Любил больше всего так же, как его отец. Они понимали друг друга без слов. Быть одному — значит быть самим собой. На вершине холма ветер подул ему в лицо и взъерошил серо-голубые перья ястреба. Внизу, в долине, он увидел дороги, деревни, дома фермеров и тусклое мерцание озер Блэкдон и Чьювели. Он часто приходил сюда ловить рыбу с отцом, поскольку здесь водилась форель. Ему здесь нравилось, но больше всего он любил ловить рыбу в маленьких бурных горных речках в Велше. Ниже по склону росли высокие буки. У него было время побыть здесь перед тем, как вернуться домой. В 50 метрах от рощицы мальчик остановился. Свободной рукой и зубами он ослабил ремешки на колпачке ястреба и снял его. Он приручал и тренировал своих птиц по собственным правилам. Его отец был приверженцем старых методов, в отличие от него. Мартин наблюдал за низким полетом птицы, Затем она взлетела на ветку на верхушке дерева. Собака, бежавшая за ним, заскулила. Он успокоил ее, прикоснувшись к влажному носу. Ему не нравилось действовать по правилам других людей. Каждый должен найти свой путь. Если он терял птицу во время бури, значит, он терял ее. Но у них на ногах никогда не было пут. Они улетали на свободу. Мальчик вошел в рощицу, не глядя на свою птицу. Ястреб будет следовать за ним, перелетая с дерева на дерево, и он будет слышать тихий, прерывистый звон его колокольчика. Мартин послал собаку вперед, чтобы осмотреть кусты и лужайку с замерзшей травой и пожухлой крапивой, под которыми скрывалось упавшее дерево. Пробежав 15 метров, собака спугнула кролика, и мальчик воскликнул: «Ху-ха!» Не для того, чтобы поднять ожидающего ястреба, а потому, что любил такие возгласы. Ястреб был уже сзади него, низко перелетая с одного дерева на другое, хлопая крыльями, совершая стремительные круги, затем бросился на кролика, вцепившись в него так, что мех и перья разлетались на несколько метров. Он подозвал собаку и пошел вперед. Кролик был уже почти мертв, зажатый длинными когтями ястреба. Он посадил птицу на руку и дал ей в награду маленький кусочек мяса из своего ранца. Затем взял кролика за задние ноги и с размаху ударил его головой о ствол дерева, чтобы прикончить. Сунув кролика в ранец, он снова отпустил ястреба. Птица взлетела на дерево перед ним, а он с собакой пошел дальше. Они бродили по склону и рощице, добыли еще одного кролика, очень худого, упустили голубя, который стремительно взмыл с дерева, и спухнули с куста сороку. В мгновенном броске она была убита, и только черные перья кружились в воздухе. Его ничуть не волновала смерть. Он не оправдывался перед собой тем, что кроликов пожирают и другие птицы, или что сорока крадет яйца из птичьих гнезд. Он, его ястреб и собака охотятся. Для него это было естественным завершением действия, от которого он получал всегда большое удовольствие. Они делали то, что было присуще птице, зверю и человеку. Каждый раз, когда ястреб опускался на его руку за очередной наградой за убийство, он получал ее за дни и недели терпения и тренировок, благодаря которым стала возможной такая удачная охота. У него были птицы получше, и он хотел другую птицу, но сейчас это была у него единственная. В дальнем конце леса он подозвал ястреба, и тот вернулся, как обычно, сделав над ним два небольших круга, уселся ему на руку и получил награду. Он надел ему на голову колпачок, и троица покинула лес, отправившись по склону холма, карабкаясь по уступам. Так они постепенно вышли к тропинке, которая вела домой. Через час, накормленный и одетый в школу, он стоял около машины и прощался с отцом. Обычно его отец и мачеха вместе возили его за 30 километров в школу. Сегодня он едет с мачехой.